Как я ошибся. Подвел меня горячий нрав. Для мужчины моего возраста нет ничего более естественного и здравого, чем находить удовольствие в общении с женщиной возраста Аннабель, будь она невинной девицей, женой или вдовой. Но мне следовало подумать, куда я лезу. Аннабель сказала, что пришла понаблюдать за моей работой. Ну вот, я и напросился. Пришлось потратить битый час, делая вид, что я из-под земли откопаю отравителя собаки Лица, хотя отравитель мне был совершенно до лампочки. Я, конечно, против травли собак, но в голове на тот момент крутились совсем другие мысли. Когда Келвин Лиц явился на своем старом пикапе, кузов которого был превращен в проволочную клетку, мы вчетвером совершили обход псарни и выгона. Лиц читал лекцию, я задавал умные вопросы и делал пометки. Потом мы перешли в дом и принялись обсуждать такие подробности, как вид подброшенного яда, способ отравления, подозреваемых и так далее, и тому подобное. Господи, нудеж страшный! Пришлось исправно играть роль, ведь ради этого дела меня якобы и позвали. Кроме того, Аннабель была слишком уж хороша, чтобы позволить ей усомниться в моих способностях. Между тем, как пес, между прочим, даже и не сдох. Выжил, гад, и в ус не дул. Все равно я повел себя так, словно у нас с Нировульфом в этом году не было более важного дела. Лиц получил детективных услуг на добрых 50 баксов, не заплатив ни цента. Конечно, поймать негодяя детектив не мог, но зато как классно он задавал вопросы. Когда Аннабель и Хэммонд вернулись в Берчвейл, я спросил Лица о Хэммонде. Как в воду глядел, Хэммонд оказался банкиром, вице-президентом Metropolitan Trust Company, которая заправляла капиталами миссис Рэкем еще с тех пор, как умер ее первый муж. Когда я заметил, что мистер Хэммонд, похоже, не прочь заправлять еще и снохой миссис Рэкем, Лиц сказал, что ничего такого не заметил. Я спросил, кого еще пригласили на ужин. «Вас и меня», — сказал Лиц, неторопливо потягивая виски с содовой. «Мы сидели в маленькой гостиной его маленького дома, в котором не за что было зацепиться взглядом, кроме как дюжины картин, изображавших собак, развешанных по стенам. Вне дома Лиц передвигался с энергией, которой могли позавидовать мужчины, годные ему в сыновья. Дома, однако, он развалился на тахте и весь обмяк. Он напоминал мне собаку, разлегшуюся на солнышке у двери вольера, которую мы видели во время обхода. Вас и меня, да еще мою двоюродную сестру с мужем, да миссис Фрей, с которой вы только что познакомились, Хэммонда, политика одного. Это уже 7 человек. А что за политик? Оливер А. Пирс. Я перевидал кучу политиков, но о нем никогда не слышал. «О, только это ему не говорите», — усмехнулся Лиц. «Что правда, то правда. В 34 года он успел дослужиться только до члена законодательного собрания штата. Война выбила его из колеи, как и многих других молодых людей. Пусть проявит себя, одного шанса ему хватит». «Кто он такой? Друг семьи?» «Нет, и это говорит в его пользу. Первый раз он у нас появился летом прошлого года. Его позвала в гости миссис Фрей». Позвала, но он то ли ей надоел, то ли она ему надоела. Короче, когда он увидел Лину де Роу, втюрился не на шутку. Кто такая Лина де Роу? Да, это секретарша моей двоюродной сестры. А, кстати, она тоже будет на ужине, и того 8. Не знаю, кто ее пригласил, возможно, сестра, но наш занятой политикан приезжает сюда исключительно из-за мисс де Роу. Лиц фыркнул. К своим 34 годам мог бы набраться ума. Вы о женщинах не очень хорошо думаете, а? Я о них вообще никак не думаю. Ни хорошо, ни плохо. Лиц допил стакан. С кем бы вы предпочли жить? Среди этих чудесных животных? Или с женщиной? С женщиной, твердо ответил я. Но я пока не нашел ту самую. Их так много! Но даже если она окажется собакой, я буду молить Господа, чтобы собака была не из вашей псарни. Я не хотел бы всю жизнь держать ее в клетке, чтобы кого-нибудь не покусала. Я махнул рукой. Да ладно, что там? Вам нравится, вот и живите на здоровье. Кстати, миссис Фрей тоже член семьи? Да. Миссис Рэким держит ее подле себя, как память о погибшем сыне? Ее невроз от этого не становится сильнее? Откуда мне знать? Сами у нее спросите. Лиц поднялся на ноги. Вы, конечно, знаете, что я не советовал ей обращаться к Ниро Вульфу. Она настаивала, хотя я и приехал с ней. Ой, вряд ли из этого выйдет какой-нибудь толк. Зато вреда вот может выйти очень немало. Вам, я считаю, здесь нечего делать. Но коль уж вы приехали, то лучше пойти к ним и пить их виски, а не мой. Пойду умоюсь. Лиц вышел из комнаты.